наряду с рациональными лечебными рекомендациями, в каноне иногда встречаются советы явно мистического характера, не подкрепленные личным опытом. Как правило, в этих случаях Ибн Сина ссылается на автора, у которого почерпнуты соответствующие сведения, или ограничивается неопределенным «говорят». Гален свидетельствует, что волчий кал помогает, будучи подвешен хотя бы в серебряном сосуде. При обсуждении способов лечения заболеваний желудка указано: говорят, будто бы ожерелье из камешков Василиса, Анасилиса, если его повесить так, чтобы оно касалось области желудка, очень помогает при болях и опухолях в желудке. В разделе канона о морском луке сказано: говорят, что если 41 день морской лук подвешивать на шею страдающего затвердением селезенки, то селезенка станет мягкой. О барбарисе имеется следующее замечание. Говорят, что если корнем этого дерева ударить 3 раза по животу беременную женщину или помазать ей живот этим корнем, то она выкинет плод. В отношении саламандры утверждают, будто она не горит, и что если бросить ее в печь, она загасит огонь. Из примеров этих видно, что Ибн Сина уже не верит всем этим средствам, но все же считает нужным о них сообщить. Разумеется, дело не только в том, что то или другое рекомендованное Ибн Синой лекарственное средство заняло прочное место в медицине. Гораздо важнее то, что был воспринят, взят на вооружение, применялся сам подход Ибн Сины к назначению лекарств, к проверке их эффективности. Такие рекомендации, как, например, указание на необходимость не употреблять постоянно одно и то же средство, а периодически изменять лекарственные назначения, чтобы естество к нему не привыкало, имеет принципиальное неприходящее значение. Столь же важны и указания на то, что болезнь, при которой изучается лекарство, не должна иметь осложнений, что недостаточно изучать лекарство только на животных. В лекарствоведении Ибн Сина оставил заметный след. В этой области он выступал во всеоружии, хорошо зная труды и предшественников, и современников. Проблемы лекарствоведения специально интересовали Ибн Сину. Им он уделял много внимания в каноне и посвятил несколько самостоятельных трудов. В каноне посвящены описанию лекарственных средств и их действий 2 книги из 5. Книга 2 – простым лекарственным средством, а 5 – сложным, составным. Помимо канона имеется ряд трудов Ибн Сина, посвященных лекарствам. Например, «Китаб ул-Адвият» иль-Кальбия, книга о лекарствах при сердечных болезнях, «Ал-Калам фил-Хиндиба» о свойствах цикория, «Рис-Салятрис синанджубин» о свойствах уксуса меда. Кроме того, в других медицинских работах, например, в стихотворном медицинском трактате «Урж-Зуза», также приводятся сведения о лекарствах. Подобно тому, как распространение больниц сильно продвинуло вперед развитие терапии и других клинических дисциплин и способствовало, в частности, формированию Ибн Сина как клинициста, широкое распространение на Востоке аптек послужило развитию фармации, переходу ее на более высокую ступень. Вспомним, что в Греции и Риме врачи сами изготовляли лекарства. Деятельность и авторитет Ибн Сины закрепили и упрочили самостоятельность фармации. Ибн Сина фактически завершил процесс создания новой фармации. В каноне объединен фармакологический опыт прошлого, разрозненные данные на протяжении столетий, появлявшиеся в трудах греческих и римских врачей, он дополнил результатами собственных наблюдений и опыта, ввел в обращение несколько сотен новых лекарственных средств. В свою фармакопею он включил многие средства народной медицины, лекарства иранского, китайского, индийского происхождения.